Глава 20. Санкт-Петербург. 1 июля 2000 года. 21.09. Спальные районы во всех городах на необъятных российских просторах совершенно одинаковы. Серые, безликие прямоугольники со слезящимися глазницами окон, обшарпанные двери, вонючие подъезды, и люди там такие же. Сознание окраины стирает лица. Они не замечают друг друга, не подозревают о внешности и о возрасте соседа сверху, пока он в один прекрасный день не начнет дебоширить в ночь на понедельник, не устроит потоп или, в конце концов, не вывалится из окна, со свистом пролетев мимо горшков с фиалками и геранью. В тот день хозяйка квартиры на 8-м этаже одного из бетонных ульев смотрела «Поле чудес». Стало быть, была пятница. Погруженная в разгадывание очередной непосильной задачи, она в упор не слышала воплей, доносившихся из соседней комнаты. Это сын с невесткой склоняли друг друга на все лады. На улице уже были сумерки, и голубой экран эффектно отражался на фоне густой синевы за окном. Наверное, хозяйка не заметила бы ничего, если бы, пролетая мимо ее окна, что-то черное, похожее на человеческое тело, не задело натянутую веревку, на которой сушились носки, чулки и прочие мелочи. Приглушенный крик достиг ее слуха только спустя мгновение. Она не сразу осознала, что происходит. Но через секунду выбежала на балкон, перегнулась через перила, увидела распростертого на асфальте, освещаемого тусклым светом фонаря человека, и громко завизжала. «Мама, ты что?» В гостиную вбежал ее 25-летний сын, уже 3 месяца сидевший без работы. Он вышел на балкон, глянул вниз, куда был устремлен полный ужаса взгляд матери, и побледнел, как полотно. Кричать, правда, не стал. «Сынок, он умер?» — почему-то шепотом спросила хозяйка. «Думаю, да». «Кто это?» «Понятия не имею». Он помялся немного. «Слушай, я все-таки спущусь вниз, посмотрю, что и как». «Не ходи! Вдруг это опасно?» «Что опасно? Труп?» «Какой труп? Что опять стряслось?» В дверях показалась молодая женщина в наполовину расстегнутом халате. «Отстань!» — грубо оборвал ее парень. «Если тебе интересно, лучше посмотри вниз». Та молча последовала совету мужа. На вид это была конченная истеричка, но тем не менее увиденное зрелище не вызвало у нее бурных эмоций. Когда она обернулась, чтобы поделиться впечатлениями с остальными членами семьи, в комнате уже никого не было. Парень действительно пошел вниз, а хозяйка испуганно припустила за отпрыском. «Сынок, не трогай его, только не трогай. Надо вызвать милицию», — причитала она, стоя рядом с сыном уже под фонарем. «Да не собираюсь я его трогать. Ты права. Надо действительно вызвать милицию». «Какая милиция? Пошли все вон отсюда, если жить не надоело!» — раздался вдруг резкий голос с сильным акцентом. Мать и сын обернулись. Перед ними стоял мрачный тип со свежим фингалом в пол лица, вздыбленный ежик темных волос, трехдневная щетина на щеках, а в руках нечто блестящее, черное, до ужаса напоминающее пистолет. При виде столь неожиданного собеседника мать и сына будто ветром сдуло. Тело, своим полетом нарушившее покой семьи, упало из квартиры этажом выше. Мужчина, так грубо прогнавший сына с матерью, жил там уже месяц. Неделю назад к нему приехали гости. Их было двое. Немногословные брюнеты с кошачьими движениями, настолько похожие на самого обитателя квартиры, что всех троих можно было принять за братьев. Они вели себя достаточно тихо. Внимание не привлекали, так что этого приезда практически никто не заметил. Через 2 дня к ним присоединился еще один, явно из того же племени. Каждый день они выходили из квартиры поодиночке, с разницей примерно 20 минут, и шли в одном и том же направлении. Впрочем, В их действиях не было ничего подозрительного. Ну, идут люди по своим делам, и что с того? А дел у них, видимо, было много. Возвращались они точно так же, по одному, очень поздно. Сосредоточенные, бесстрастные лица, невидящие глаза. Тяжелое должно быть у этих парней работенка.